Я принес вам сказку, которую, наверное, знают все на свете, про курочку Рябу. Но моя сказка необычная, музыкальная. Я познакомлю вас с ее героями. Это дед ковыляет, за ним и баба торопится. Цып-цып-цып, ко мне бежит сама курочка Ряба. Собрались все герои, можно начинать. Виолончель, скрипка, рояль и я, сказочник, расскажем вам эту сказку. Жили-были дед да баба. Курочка Ряба. Снесла курочка яичко, непростое, золотое. Дед бил-бил. Не разбил. Баба била-била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком задела, яичко упало и разбилось. Дед плачет. Баба плачет. А курочка кудахчет. Не плачь, дед, не плачь, баба. Снесу вам яичко, не золотое, простое. Вот и сказке конец. Есть у меня волшебный ларец. Ларец золоченый и кот ученый. Сказку расскажу, в ларец положу и запру на ключ, чтобы мышка-нарушка до нее не добралась. Ключ под подушкой лежит, кот ученый его сторожит, усы густые, глаза золотые. Смотрит мышка-нарушка, ключ под подушкой, а хвостиком не достать. Завтра поутру сказку снова отопру. Эту сказку из ларца можно слушать без конца. Всем цыплятам, лягушатам, всем ребятам-малышатам.